Глава 11. Париж, май 1912 года. Последние проблески эпохи, гибель которой, казалось, никто не замечал. Атмосфера накалена до предела. Европа напоминает пороховую бочку на грани взрыва, но в сгущающихся сумерках еще слышатся отголоски фривольного веселья. Этой радости суждено вскоре сгинуть в ужасной бойне. А напоследок, перед самым роковым исходом, сезон балов закрывался одной из тех ослепительных вечеринок, потрясающих своей пышностью и элегантностью, секрет которых был известен только в городе света. После этого вечера все могли отправляться на лето в загородные замки. Городские особняки один за другим закрывали свои ставни и тяжелые двери перед оцепеневшим от жары городом. Вот уже несколько недель в салонах только и разговоров было, что о бале, который давала графиня де Шабрилан, урожденная Леви Мерпуа. Тема этого костюмированного вечера была «Тысяча и одна ночь», а его главной, несколько ироничной целью — чествование блистательного шаха. Конечно же, все помнили роскошные декорации и костюмы русских балетов Дягилева и тот ажиотаж, который вызвала Шахерезада в Парижской опере. На улице Леонардо да Винчи, в особняке семьи Жиро де Ланглад, только что подали чай. Люси как раз откусывала кусочек печенья, когда Мария Луиза спросила: «Ты получила приглашение на бал у графини де Шабрилан? Мы с Луи ждем его с нетерпением». Люси промолчала. Мария Луиза перестала помешивать ложечкой чай в фарфоровой чашке и посмотрела на сестру. «Ты же знаешь, я не вхожа к графине, но мы с мамой очень рады, что ты приглашена. А Сюзанна там будет?» «Думаю, да, будет. Она ведь обожает званые вечера. Полагаю, ее наряд уже несколько недель как готов». «Кстати», — продолжала Люси, — «я беспокоюсь о маме. Она должна осознать, что ей уже не 20 лет, а у нее вечно новые планы, книги, поездки. Ни на минутку не хочет остановиться и подумать о себе, хоть мы с Пьером уже не раз предостерегали ее. Мама просто невыносима, как и моя милая сестрица», — рассмеялась Мария Луиза. «Ты читала ее последнюю книгу? Должна признаться, я не поняла в ней ни слова. Любовь, психология отношений между полами, материнство — все вперемешку. Что о нас подумают люди? Наша мама интеллектуалка, и я ничуть этого не стыжусь. Наоборот, если бы все женщины обладали ее отвагой, я уверена, мир стал бы лучше». Слово «интеллектуалка» раздражало Марию Луизу, которая видела в нем слишком много подтекста. От него веяло духом дрейфусаров и принадлежностью к синим чулкам. Одного этого слова было достаточно, чтобы вывести ее из себя. В этот самый момент дверь распахнулась, и в комнату ворвался очаровательный малыш в английском платье, за которым бежала няня в белом переднике и чепчике. Ускользнув от нее и едва не опрокинув чашки с клубящимся над ними паром, он прижался к матери. «Наш маленький барон!» Люси рассмеялась и нежно потрепала каштановые кудри сына. «Милое дитя, подойдите же и поцелуйте свою тетю», — ласково произнесла Мария Луиза. Марии Луизе было искренне жаль, что ее сестра не получила приглашение на бал, но она не могла не признать, что ей самой казался чрезвычайно лестным такой знак признания в обществе. Она не была близко знакома с графиней де Шабрилан, хотя их мужья и состояли в одном автомобильном клубе. На прием, устроенный этой знаменитой семьей, ее пригласили впервые, и в этом жесте она увидела знак отличия и принятия в круг избранных. Париж больше не был разделен на два непримиримых лагеря — сторонников и противников Дрейфуса. Бурный период, связанный с тем, что стыдливо называли «этим делом», остался позади. В бесценном листке брестольского картона, пришедшем с вечерней почтой, она увидела деликатный жест по отношению к маркизу де Шаслу-Лоба, а значит, и к себе. В конце концов, ей было приятно оказаться своей в обществе тех, кто был приглашен на этот вечер. Она слишком хорошо знала, каким безжалостным и коварным может быть этот элегантный Париж. Однако самое сложное и увлекательное только начиналось. Нужно было сшить костюм, достойный столь важного события. У Марии Луизы возникло несколько идей. Она вырезала подходящие модели из иллюстрированной моды, но сомневалась, что портниха, которой обычно доверялся пошив ее одежды, справится с подобной задачей. Поразмыслив, она решила обратиться в один из ведущих домов моды. Очевидным выбором казался дом Поля Пуаре. Его коллекции с восточными мотивами казались ей слишком авангардными для домашних платьев и повседневных туалетов, но для вечера на тему «Тысячи и одной ночи» это было как раз то, что нужно. На прогулку по району с дорогими магазинами она отправилась с супругом. Луи любезно согласился на примерки в салонах Пуаре на улице Дантен. Мария Луиза тщательно следила, чтобы костюм мужа гармонировал с ее платьем, но в то же время не был слишком похож. Это могло бы создать впечатление гротескности. Она остановилась на лиловом, черном и золотом оттенках. Луи наденет роскошный кафтан с длинными рукавами, расшитый узорами пейсли. Она будет сопровождать его в шелком кружевном платье, украшенном бисером, стразами и пайетками. Оставалось только дождаться бала.